Глава первая. Ягуар плевался и кашлял, как астматик в феврале. Это произошло на мосту Квинсборо и было для меня более чем неприятным. Я польстил тщеславию своего красного полицейского автомобиля, пощекотал его немного за слабые места и поговорил с ним, как с больной лошадью. Он уступил просьбам, проехал еще до конца моста и часть бульвара Вернон, но затем окончательно заявил о своей немощи и потребовал теплого местечка в уютной ремонтной мастерской. Вот так мы и оказались здесь, в промышленном районе Лонг-Айленда. За узким тротуаром высилась покрытая копотью коричневая кирпичная стена, по которой буквами в человеческий рост шла надпись «Предприятие Хобарта». В этих окрестностях найти ремонтную мастерскую было безнадежным делом. «Конец», — бросил мой друг и коллега Фил Деккер. «Почему бы тебе, Джерри, теперь не спустить драндулет через перила моста в Ист-Ривер?» В бешенстве я выскочил из машины и открыл капот, но, почувствовав над собой внезапный порыв ветра, вскинул голову. Сначала глухо хлопнуло, затем последовал ряд взрывов с беспорядочным треском. Фил и я уставились на стену. Обломки разной величины взлетели в голубое осеннее небо и нависли над нами. Затем вверху заклубилось густое черное облако дыма, перевалило через край стены и растеклось по ее верху, как атомный гриб. Сирена на предприятии взвыла, прежде чем я успел схватить трубку радиотелефона. «Сильный взрыв на предприятии Хобарта!» — прокричал я в микрофон. «Поднимайте по тревоге пожарную команду, полицию и машины скорой помощи. Мы тем временем посмотрим, сможем ли помочь. Конец». «Окей, Джерри», — спокойно ответил голос из центра. Он повторил мое сообщение и отключился. Фил обогнал меня ярдов на 10. Сторож у заводских ворот замер перед своей будкой, уставившись на клубящееся облако дыма, нависшее над заводской территорией. Мы перепрыгнули через барьер и помчались к месту взрыва. Из дверей заводских цехов выбегали люди. Некоторые смельчаки бежали к зданию у ограды, где произошла катастрофа. Их собралась уже добрая дюжина, когда мы остановились перед стеной бушующего пламени, рвущегося из развалин. «Сколько там внутри людей?» — спросил я плотного человека в синем комбинезоне, который никак не мог перевести дух после короткой пробежки. «Ну, по меньшей мере 30», — пропыхтел он, глянув на меня, и внезапно оживился. «А кто вы? Что вам здесь нужно?» «Вы не имеете отношения к заводу». — Верно, — ответил я, — и протянул ему свое удостоверение. Мы случайно оказались поблизости. Может, сумеем помочь. Мы не можем туда войти, в помещении хранится нитрокраска. Он был прав. Здесь могли что-то сделать только пожарные с пеногасящими установками. Из развалин поднимались облака ядовитого дыма. Ядовитый газ раздражал наши слизистые оболочки. Группа, к которой мы присоединились, отступила назад. Несколько человек начали кашлять и убежали из зоны ядовитого чада. На широкой ленте асфальтированного заводского проезда затормозил тяжелый грузовик. Я узнал надпись на лобовом стекле мощного автомобиля. Это была специальная пожарная команда Нью-Йорка, которая совершала в среднем по 30 выездов в неделю и каждые 5 недель вынуждена была провожать одного из своих погибших товарищей. На заднем плане стояла безмолвная толпа заводских рабочих. Ужас страшной участи их 30 коллег отражался на их лицах. Между ними и местом пожара протянулся кордон полицейских. Мы молча повернули обратно. Полицейский остановил нас. «Вы имеете отношение к заводу?»